Sakyti viso paima, ja armi joška sabarava, vakarė lūva, iki viso tui, kujadai armėjo, kūnų sabrūvėva, vakarė lūda sabrūvėva, sakarė lūda sulėvėva, sapalana gūva, sabarava, basa. Sakyti viso paima, ja armi joška sabarava, Как же вскинулись казаки, как схватились все. Как закипел куренной атаман Кукубенко, увидевший, что лучшей половины куреня его нет. Разом вбился он с остальными своими незамайковцами в самую середину и в гневе иссек в капусту первого попавшегося. Многих конников сбил с коней, доставши копьем и конника, и коня, пробрался к пушкарям и уже отбил одну пушку, а уж там, видит, хлопочет уманский куренной атаман. И Степан Гуско уже отбивает главную пушку. Оставил он тех казаков и поворотил своими в другую неприятельскую гущу. Так, где прошли незамайковцы, так там и улица, где поворотились, так уж там и переулок. Так и видно, как редели ряды, и снопами валились ляхи. А у самых вазов Вовтузенко, а впереди Череваченко, а у дальних вазов Дегтяренко, а за ним куренной атаман Вертихвист. Двух уже шляхтичей поднял на копье Дегтяренко, да напал, наконец, на неподатливого третьего. Увертлив и крепок был лях, пышной сбруей украшен, и 50 одних слух привел с собою. Согнул он крепко Дегтяренко, сбил его на землю и уже замахнулся на него саблей, крича: «Нет из вас, собак, казаков, ни одного, кто бы посмел противостать мне!» «А вот есть же!» — сказал и выступил вперед Мосий Шило. Сильный был он казак, не раз атаманствовал на море и много натерпелся всяких бед. «Так есть же такие, которые бьют вас, собак!» — сказал он, ринувшись на него, и уж так-то рубились они. И наплечники зерцала погнулись у обоих от ударов. Разрубил на нем вражий лях железную рубашку, достав лезвием самого тела. Зачервонела казацкая рубашка, но не поглядел на то Шило и замахнулся всей жилистой рукой. Тяжела была коренастая рука, и оглушил его внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался и крянулся лях. А Шило принялся рубить и крестить оглушенного. «Не добивай, казак, врага, а лучше поворотись назад!» Не поворотился казак назад, и тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею. Поворотился Шило, и уж достал было смельчака, но он пропал в пороховом дыме. Со всех сторон поднялось хлопанье из самопалов. Пошатнулся Шило и почуял, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам: «Прощайте, паны братья, товарищи, пусть же стоит на вечные времена православная русская земля и будет ей вечная честь». И зажмурил ослабшие свои очи, и вынеслась казацкая душа из сурового тела. А там уже выезжал задорожный с своими, ломил ряды куренной Вертихвист и выступал Галаган. «А что, паны?» — сказал Тарас, прикликнувшись с куренными. «Есть еще порох в пороховницах! Не ослабела ли еще казацкая сила? Не гнутся ли казаки? Есть еще, батька, порох в пороховницах. Не ослабела еще казацкая сила? Еще не гнутся казаки? И наперли сильно казаки, совсем смешали все ряды. Низкорослый полковник ударил сбор и велел выкинуть 8 малеванных знамен, чтобы собрать своих, рассыпавшихся далеко по всему полю. Все бежали ляхи к знаменам, но не успели они еще выстроиться, как уже куренной атаман Кукубенко ударил вновь своим незамайковцами в середину и палил прямо на толстопузого полковника. Не выдержал полковник и поворотил коня, пустился вскачь. А Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев то с бокового куреня, Степан Гуско пустился ему на фреймы и с арканом в руке, всю пригнувши голову к лошадиной шее и улучивши время, с одного раза накинул аркан ему на шею. Весь побагровел полковник, ухватясь за веревку обеими руками и силясь разорвать его, но уже дюжий размах вогнал ему в самый живот гибельную пику. Там и остался он пригвожденный к земле. Но не сдобровать и Гуске. Не успели оглянуться казаки, как уже увидели Степана Гуску, поднятого на 4 копья. Только и успел сказать бедняк: пусть же пропадут все враги, и ликует вечные веки русская земля. И там же испустил дух свой. Оглянулись казаки, а уж там, сбоку, казак метелица угощал ляхов шеломя того и другого, а уж там с другого напирал своими атаманные вылычки, а у вазов ворочает врага и бьется за курты губа, а у дальних вазов третий Писаренко отогнал уже целую ватагу, а уж там у других вазов схватились и бьются на самых вазах. «Что, паны?» Перекликнулся атаман Тарас, проехавший впереди всех. «Есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли еще казацкая сила? Не гнутся ли еще казаки? Есть еще, батька, порох в пороховницах? Еще крепка казацкая сила? Еще не гнутся казаки?» А уж упал с воза Бодюх. Прямо под самое сердце пришлась ему пуля, но собрал старый весь дух свой и сказал: «Не жаль расстаться с светом. Дай Бог и всякому такой кончины. Пусть же славится до конца века русская земля!» И понеслась к вышинам Бодюгова душа рассказать давно отошедшим старцам, как умеют биться на русской земле, и еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру. Казаки, казаки, не выдавайте лучшего цвета вашего войска. Уже обступили Кукубенко. Уже 7 человек только осталось изо всего незамайковского куреня. Уже и те отбиваются через силу. Уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, увидев беду, поспешил на выручку, но поздно. Подоспели казаки. Уже успело ему углубиться под сердце копье, прежде чем были отпущены. отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился он, на руки подхватившим его казакам, и хлынула ручьем молодая кровь, подобно доброму вину, которое несли в скляном сосуде из погреба неосторожные слуги, поскользнулись тут же у входа и разбили дорогую сулею. Все разлилось на землю вино, и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его про лучший случай в жизни, чтобы, если приведет Бог, на старости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее иное время, когда иначе и лучше веселился человек. Повел Кукубенко вокруг себя очами и проговорил: «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при ваших глазах, товарищи. Пусть же после нас живут еще лучше. Еще лучше, чем мы. И красуется вечно любимая Христом русская земля». И вылетела молодая душа, подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо ему будет там. «Садись, Кукубенко, одесную мне», скажет ему Христос. «Ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь.